Хварён считала его бесчувственным человеком. Он был постоянно занят заработком, а любовь считал бессмысленной роскошью. Соответственно, не сильно делился и своими внутренними переживаниями. Поговорить же с ним по душам и думать не стоило. Для нее он был парнем, не способным на романтический поступок. «Как же я в нем ошибалась?» В тот день Хварён не сомкнула глаз. Огромная статуя богини Фрейи рядом с южным входом в Морру, и все то бесчисленное множество людей, что придет в поселение, будет видеть ее лицо. «Это величайший романтический поступок на Земле!» И пусть после этого Вит относился к ней как прежде, для Хварён это стало неоценимым по важности событием. Вот таким образом и была создана статуя богини Фрейи. «Цинь! Вы завершили статую богини Фрейи, созданная по просьбе Ордена, богиня красоты и процветания, Фрейя, станет объектом сосредоточения веры. Она принесет на эти земли плодородие и благополучие. С этого дня священный Орден Фрейи будет совершать к святыням ежегодное паломничество. Эффекты. Урожайность земель в окрестностях увеличивается на 45%. Скорость развития торговли повышается на 3%. Скорость развития промышленности увеличивается на 2%. Уменьшается ущерб от засухи, наводнения и ураганов. Жители в два раза быстрее обращаются в веру. Счастье жителей повысилось. Готовность жителей платить налоги увеличивается на 12%. Божественная сила паладинов и священников Ордена Фрейи на территории Морры возросла на 30%.